Глава 20. Тору иногда писал Кинуэ письма. Кинуэ посылала длинные ответы. Конверт приходилось вскрывать осторожно. Внутри всегда были засушенные цветы, соответствующие сезону. В письмах бывали и такие строчки. «Наступила зима, и в полях цветов нет. Извини, но пришлось купить в магазине». Завернутые в бумагу цветы напоминали мертвых бабочек. Пятнышки цветочной пыльцы, как пыльца с крылышек, оставляли ощущение того, что при жизни лепестки летали. После смерти крылышки и лепестки становятся очень похожи. Память о той, что своим полетом оживляла пустое небо, и память о цветущей неподвижности и покое. Безжалостно разглаженный и засушенный лепесток с волнистыми краями, кроваво-красные волокна разорваны вдоль и поперек, высохнув, лепесток растянулся, словно коричневатая кожа индейцев. Прочитав письмо, Тору узнал, что это лепесток красного тепличного тюльпана. Содержание писем было неизменным. Иногда какие-то глупые истории, типа тех, что она рассказывала, бывая у Тору на сигнальной станции, и после них она всегда писала, особо подчеркивая это, как ей грустно без Тору, как она хочет приехать в Токио, Тору неизменно отвечал ей, что когда-нибудь при случае обязательно пригласит ее и хочет, чтобы она на пару лет запаслась терпением. Теперь, когда они давно не виделись, у Тору порой возникала мысль, а может, Кинуэ действительно была красива? Конечно, он смеялся над своим воображением, но, потеряв Кинуэ, Тору постепенно стал понимать, какое место занимала в его душе эта помешанная девушка. Чтобы наслаждаться чрезмерной ясностью собственного ума, ему было необходимо чье-то безумие. То, что видели его глаза, например, тучи, корабль, прихожая в старой мрачной усадьбе Хонды, подробно составленное вплоть до дня экзамена расписание самостоятельных занятий, висевшее на стене в классной комнате, все это не было подтверждением остроты его ума. Ему нужно было иметь кого-то с другим взглядом на жизнь. Иногда Тору хотелось освободиться, стать абсолютно свободным. Направление было уже определено. Освободиться ради того, чтобы оказаться с изнанки этого мира, где все явления и события обрушиваются словно водопад, где очевидна неопределенность мира. Кинуэ, сама того не зная, давала свободу запертому в клетку самосознанию Тору. Она играла роль доброго посетителя зоопарка. И дело было не только в этом. Одно желание, постоянно бередящее душу Тору, в присутствии Кинуэ как-то затихало. Это было стремление тайно причинить человеку боль. Его душа просто кипела этим желанием уколоть человека торчащим из кармана шилом. Он испытал это удовольствие с Фурудзавой и теперь озирался вокруг, выискивая, кого еще можно ранить. Чистоту, которая не отполирована до блеска, не стала нормой поведения. Рано или поздно можно обратить в орудие. Тору вдруг обнаружил, какой еще способностью он наделен, кроме способности видеть. Сознание этого держало его в постоянном напряжении, поэтому письма Кинуэ стали для него прибежищем покоя. Ведь Тору прекрасно понимал, что Кинуэ из-за своего помешательства живет в мире, которому он не может причинить боль. А его уверенность в том, что сам он неуязвим, связывала их двоих очень тесными узами. Фурудзаве сразу нашли замену в виде самого обычного студента. Тору, представляя, как ему будет неприятно, когда он сдаст экзамены, видеть покровительственные лица своих учителей, подумывал, уж не отделаться ли в оставшиеся 2 месяца и от 2 других. Но чувство осторожности остановило. Ясно, что если он станет разбираться с подобной мелочью, отец начнет присматриваться к его характеру. Выслушает жалобы Тору, и вместо того, чтобы поверить в недостатки тех, кого тот критикует, начнет с подозрением смотреть на самого Тору. Тогда прощаю удовольствие. Тору решил, что потерпит. Ему нужно дождаться своего часа. Он должен ждать, пока не появится человек, которого будет намного интереснее обидеть. Не то что этих домашних учителей. Если он сможет сделать это искусно, то найдет способ косвенно нанести более глубокую рану отцу, причем таким образом, чтобы отец не затаил на него обиду, таким особым невинным способом, что если отец и будет сердиться, то только на самого себя. Что это будет за человек, который появится, словно корабль, возникающий из-за линии горизонта? С самого начала мысли Тору были связаны с кораблем, и теперь он жаждал, чтобы эта фигура легкой тенью то ли корабля, то ли его призрака появилась на горизонте, не ведая, что судьба уготовила ей пострадать от Тору. Тору чувствовал, что сам он живет будущим.